Глава 20. Реальные иллюзии. Сколько ни закрывай нос, запах никуда не исчезал. Он преследовал компанию сестер повсюду. Халичи экономили на всем, в том числе и на душевых комнатах в номерах. С учетом того, что они ни разу не приняли ванну ни на станции, ни во время космического путешествия, а прибыв на Конгресс, снова заселялись в номер без душа, шесть немытых маленьких тел, постоянно выделяющих фермент с резким зловонным запахом, создавали в комнате жуткое амбре. И не сказать, что это было самое плохое в их путешествии. Даже могучая и всегда спокойная Лана уже начинала возмущаться, не говоря уж о Жозе, которая вообще безумолку причитала. «Нет, мало того, что мы за этими вонючками с одной ночлежки в другую всю дорогу пробегали, таская их эти тюки грязнущие, так еще и тут у них номер в каком-то жалком палаточном городке. Черт, да я уже не могу думать о конспирации, но умею только как бы не блевануть. Сколько это еще будет продолжаться?» «Ты же знаешь, Лана хоть и была раздражена почти так же, как и сестра, но выглядела гораздо спокойнее. По плану мы выступаем через 2 дня». «Ох, еще 2 дня, и Ольга не договорила. Да и остальные не решились. Всем жутко надоело сопровождать Халичи, но то, что придется делать потом, вызывало не легкую обеспокоенность, а самый настоящий страх. Халичи, несмотря на все их проблемы, уже стали как свои. Погрязнув в их мир суеты, экономии, мелочности, сестры даже не заметили, как прошли все досмотры. С этой точки зрения у них оказалось прекрасное прикрытие. Никто не хотел связываться с этой мерзопакостной и склочной семейкой. Сначала у сестер вызывало даже легкое недоумение. Как подобных участников могут допустить на такое важное мероприятие? Но прибыв в общественную зону и посмотрев на весь тот сброд, который там разместился, они все прекрасно поняли. Все это еще раз подтверждало ложь их учителей. Люди, несмотря на значительную удаленность и изоляцию от всех так называемых основных цивилизаций во Вселенной, оказались во многих планах гораздо развитие, культурнее и сплоченнее. За это их род и приговорили к уничтожению. Ни вульфанды, ни снерги не давали возможности развития сколь-нибудь сильной и единой расе. Более или менее цивилизованно выглядели представители их первого круга приближения, но все они только проходили или проезжали мимо общественной зоны для заселения на более высокие уровни. Здесь же, на открытой для всех территории, оставались представители хоть и юридически и свободных рас, но фактически это были такие же прислужники, полностью поддерживающие политику своих хозяев и лишь из-под тишка ведя выгодные переговоры с представителями противоборствующей стороны, но и даже это только под чутким взором и с молчаливого согласия хозяина. В итоге общественная зона выглядела как жуткий винегрет из перемешанных представителей десятков свободных рас и сотен рас прислужников, а некоторых сестры не знали вообще ничего. Даже их углубленный курс не содержал информации об этих существах. Войдя в город первый раз, сестры поразились архитектуре, чистоте, ухоженности. Все сверкало и блестело, поражая своей грациозностью. Но немного пройдя вглубь зоны, туда, где уже какое-то время проживали участники Конгресса, можно было только поражаться контрасту. Никто из всего этого зверинца, по-другому их не назвать, не собирался тратить хоть сколь-нибудь сил на уборку своего временного жилища. Весь мусор, объедки, отходы выбрасывались там же, где становились ненужными. К своему месту жительства процессии сестер с Халичи пробирались, практически разгребая небольшой слой мусора под ногами. А когда они увидели, где им предстоит ютиться, то и это все померкло. Это был 4-этажный дом, вполне себе, наверное, даже полноценный. Если не считать, что стены у него были матерчатые. Да-да, они выполнялись не из металла, камня, дерева, не из какого-либо другого твердого материала, а из тряпки, как огромная многоместная 4-этажная палатка. Естественно, ни о каких удобствах там и говорить не стоило. Если тут чему и было место, то только жаре и нестерпимой духоте. Вентиляция отсутствовала, поэтому внутри так называемого номера стоял запах всех его жителей. А еще там не было абсолютно никакой звукоизоляции. В каждом номере было слышно все, что происходит в любой точке дома, поэтому даже поговорить сестры могли только на улице, практически насильно вытаскивая своих нечистоплотных временных хозяев на прогулку. Вот и сейчас они, играя роль покорных слуг, шли следом за своими хозяевами, стараясь держаться от них подальше, чтобы не чувствовать их запаха, но не сильно далеко, чтобы не вызвать подозрения. Хотя для того, чтобы тут хоть как-то выделиться из толпы, требовалось сделать что-то очень-очень-очень неординарное и привлекающее внимание. Улицу заполняли самые разные создания, и почти все хотели показать себя, так сказать, во всей красе. Каких только одежд, нарядов, причесок, украшений не встречалось на посетителях. Все старались разнообразить себя как можно больше, и даже представители одной расы иногда настолько не походили друг на друга, что их можно было легко спутать с кем-то другим. Семейка Халичи тоже вырядилась, правда, во все одинаковое. На них были черные узкие юбки до пола с пришитыми серыми полосками, которые появились совсем недавно. Уже здесь, на планете, они сменили свои безрукавные жилеты на темно-синие кофты с закрытым горлом и длинными рукавами, на которых местами тоже были нашиты, такие же, как и на юбке, серые полоски. Но если новые кофты смотрелись на них слегка необычно, то надетые на голову то ли чулки, то ли носки смотрелись вообще нелепо. По мере приближения к центральным улицам толпа нарастала. Чтобы не упустить из вида своих хозяев, сестрам пришлось придвинуться к ним вплотную. Вокруг стоял такой гул и гам, что можно было разговаривать, абсолютно не боясь привлечь к себе внимание, но высказывание Ольги вырвало всех из своих мыслей. Сестры шли и молча обдумывали предстоящую операцию. Все те проблемы, которые вызывали Халичи, казались мелочными, но все равно раздражали. А когда Жозе что-то раздражало, она не могла долго молчать. Глава семейства шел впереди, постоянно оборачиваясь на нее и улыбаясь. Они даже немного подружились, но сейчас его оскал и необъяснимая радость вызывала у Жозе лишь чувство досады. Ей хотелось ему как-то насолить. «Чего это вы нацепили, Жестер?» С едкой усмешкой обратилась она к главе. Но Халичи не обиделся. Он, как будто только этого и ожидая, расплылся в довольной улыбке и начал дергать остальных членов семейства, давая им команду приготовиться. «Жаже подсказать», — ответил он, исковеркав ее имя, и расправил надетый чулок так, что он закрыл всю голову и лицо. За ним тут же повторили остальные. У их импровизированного головного убора на месте глаз оказались нашиты такие же серые полосы, как и в других местах. Теперь весь их костюм стал напоминать: «Черт, да это же почти Каэлла!» — воскликнула Ольга, слезав козырную фразу с языка у Жозе. «Очуметь!» — только и могла после этого добавить она. Халичи же, заметив ошеломление сестер, завизжали от радости и бросились обнимать друг друга. Это все было так дико и так страшно, ведь их могли заметить. Но, оглядевшись вокруг, Жозе поняла, что на них даже никто не смотрит. Никому здесь нет дела до нескольких чудиков в странных костюмах. Тут таких миллион, а то и больше. Все вокруг было настолько пестро и нелепо, что прислужники, одетые в чистые классические сыкхеты, смотрелись более неуместно, чем Каэллы. «Возвращаемся», — быстро скомандовала Жозе и, даже не дожидаясь Халичи, развернулась и направилась в номер. Тут же вслед за ней побежали Лана с Ольгой. «Мы собираемся делать то, о чем я думаю?» — взволнованно и возбужденно спросил Ольга. «Не знаю, о чем ты там подумала», — резко ответила Жозе, позволив выйти своему раздражению. «Но мы больше ни минуты не пробудем в этом чертовом месте без Каэл». Халичи грустно махали им вслед. О том, что они куда-то пойдут и кому-то заявят о странных путешественниках, захвативших их в заложники, никто даже не думал. Сестры прекрасно узнали их за проведенное вместе время. Для такого шага они слишком трусливы. На это их могла толкнуть только жажда получить выгоду, но тут у них не было ни единого шанса. На Конгрессе всегда проходило столько всего тайного, загадочного, секретного, что ни одна из сторон не поощряла заявления участников. Секретные дела – это дела секретных служб, по такому принципу жил Конгресс. Кроме того, сестры пообещали вернуть Халичи долг, поэтому сохранить инкогнито своих захватчиков было в их интересах. Сестры же, выйдя на улицу с головы до пят, затянутые в каэлу, впервые за несколько дней снова ощутили лишь недавно заработанное по праву чувство свободы. Но появилось и новое чувство. Среди тысяч ряженых существ они были лишь одними из немногих, такими же, как и все. Впервые в своей жизни, да и, наверное, в истории людей, свободный человек шел по улице, забитый другими представителями развитых цивилизаций, шел уверенно, смотря в глаза и ловя взгляды. Да, это были не высшие слои общества, но по сравнению с местом, отведенным человечеству в этой вселенной, они оказались почти богами, они стали хозяевами. Именно сейчас сестры больше всего ощутили важность их миссии и значимость отведенной им роли. Все страхи померкли перед чувством ответственности и гордости за оказанную честь. И все эти мысли перемешивались с невероятными чувствами нахлынувшего веселья и радости. Так приятно было просто идти по улице и никого не бояться. «На нас все как-то странно смотрят», — отвлекла Жозе от своих мыслей Лана. Оглядевшись, она поняла, что и вправду все не так уж и радостно. То тут, то там на них падали странные взгляды, которые продолжали увеличиваться, как снежный ком, по мере их продвижения к центральным улицам. Некоторые даже останавливались, чтобы посмотреть им вслед. Груз чужих взглядов давил, прижимая сестер к земле и вызывая лишь одно желание – свернуть в маленький закоулок и там спрятаться, а еще лучше исчезнуть прямо отсюда, но все понимали, что это привлечет еще больше внимания. Вдруг им навстречу выпрыгнул худющий, но высокий пулитянин с лихо закрученными рогами на голове. Он схватился всеми своими четырьмя руками за голову и присел. Сестры знали этот знак. Это был знак восхищения, но его причину они разгадать не могли, пока их новый поклонник не воскликнул на исковерканном имперском языке. «А чучечий костюмача, не пойми моя кто ти, ти брут мут?» А вот этот набор слов уже давал кое-какое пояснение. Пулитянин был в восторге от их наряда и от того, что не мог догадаться, кто за ними скрывается. Но если этот инцидент лишь немного удивил сестер, то последовавшие за ним просто поразило. В поддержку их новому приятелю полетели крики и улюлюканье, комплименты сыпались отовсюду. Все восхищались их одеждой, именно это и оказалось причиной странных взглядов. Как будто камень свалился с плеч. Поняв причину внимания к себе, сестры выдохнули с облегчением. Продолжали они свое движение уже с гордо поднятыми головами, идя прямо посередине улицы. А все расступались, уступая им дорогу и бросая завистливые взгляды восхищения. Это было тоже новое чувство, и у молодых девчонок оно вызывало самую неоднозначную реакцию. Выделяться из толпы было совсем не нужно, но быть в центре внимания оказалось так радостно и волнительно, что бороться с этим совсем не хотелось. Больше всего на свете Жозе хотелось спустить Кайлу с лица, чтобы показать всем, кем они восхищаются, и доказать, что люди достойны свободы и права независимой жизни. Но она прекрасно понимала, что делать этого категорически нельзя. Зато их новообретенная популярность могла помочь им в их следующей задумке, ведь чтобы продержаться здесь еще два дня, им нужны жилье и еда. А для этого надо обзавестись денежными знаками. А еще за деньги можно существенно упростить переход на шестой уровень. Имея достаточную сумму, можно просто купить туда нелегальный проход. План был прост, как и все другие, которые придумывала Жозе. Не сказать, что Лана с Ольгой разделяли ее оптимизм и соглашались с ним, но сопротивляться энтузиазму сестры не могли. Поэтому, купив на одолженные у Халичи деньги несколько рулонов широкой ткани, они направились на главную смотровую площадь общественной зоны. Во время церемонии регистрации и других важных мероприятий на ней транслировалось проекционное изображение событий, а в остальное время она служила местом, где разные умельцы и артисты показывали свои представления, за которые радостные посетители им платили деньги, зачастую совсем не маленькие. Сестры решили показать свое шоу. Жозе восхищала Халичи своими фокусами, поэтому и подумала, почему бы их не показать более широкой и, главное, щедрой публике. Их необычные костюмы сразу привлекли внимание. Первые зрители у них появились еще во время подготовки. Даже разрезание ткани некоторые приняли за начало представления и стали аплодировать. Оно и понятно. Сестры резали ткань встроенными в Каэлу клинками, но стараясь их не показывать. Со стороны казалось, что ткань разрывается сама, приобретая нужную форму, просто проходя сквозь руки. В копилку полетели первые монеты. Получив два больших и широких покрывала, сестры начали представление. Ольга накинула на Жозе одно покрывало и начала тянуть его вниз. А Лана тем временем бросила свое покрывало на пол и начала медленно поднимать его вверх, свернув так, чтобы внутри оставалось достаточно места. В определенный момент Жозе присела и переместилась из-под одного покрывала в другое, после чего остальные сестры отпустили свои ноши. Покрывало Ольги упало на пол, а у Ланы само поднялось вверх. Она ловким движением сдернула его, и под ним оказалась Жозе. Со стороны казалось, что она чудесным образом переместилась из одного места в другое. Так оно и было на самом деле, но добавив шелухи и антуража, сестры превратили свою способность в шоу, к которое нашло отклик в сердцах зрителей. Отовсюду раздались аплодисменты. Они и не заметили тот момент, когда у них стало так много зрителей. Копилка быстро пополнялась. Во время ожидания на станции приют и путешествия Жозе от безделья разработала несколько фокусов, и теперь все их начала с помощью сестер демонстрировать зрителям. Народ все прибывал и прибывал, их шоу имело успех. К концу выступления их копилка оказалась полна. Заработанных денег хватило бы им на весь конгресс, будь у них другие цели. Никаких средств обеспечения безопасности внутри общественной зоны почти не было. Никакой проверки документов при заселении, никаких вопросов, наряженным в экстравагантные костюмы участникам по поводу их личности. Поэтому воспользоваться заработанными деньгами сестрам не составило труда. И уже через час после окончания выступления они лежали сытыми и умытыми в одном из самых лучших номеров. Впервые в жизни они наслаждались вкусной едой, комфортной ванной и мягчайшей кроватью. На это у них еще было время, ведь выступать они планировали только следующей ночью. А самое главное, проход на шестой уровень был практически в кармане, оставалось только забрать инструкции у курьера. «Устроим сегодня еще одно представление, и все», сказала Жозе сестрам за завтраком. «Зачем?» – спросила ее Лана. «Наш номер оплачен до завтра, еды нам хватит на неделю». «Да ладно тебе, Лана, не будь занудой. Нам сложно что ли выступить, деньги пригодятся. Может, на следующем уровне тоже получится купить переход. Тем более мы нашим халичи обещали отдать долг и возместить их потери, помнишь?» Лана промолчала, только насупилась, всем своим видом выражая несогласие. «Я тоже не вижу проблем», — добавила Ольга, и сестры после еды засобирались на новое выступление. В этот раз толпа вокруг них собралась моментально, слухи здесь быстро расходились. Копилка была полна уже к середине выступления, но бросить все Жозе не могла из принципа. Ну и, конечно, ей просто очень нравилось внимание и популярность. И хотя признаться в этом она не могла даже самой себе, упустить возможность насладиться этим чувством всласть она не могла. Именно поэтому выступление она решила завершить новым трюком. Взяв всю оставшуюся ткань, она обмотала ее вокруг себя, как длинную юбку из нескольких лоскутов. После этого она возвела руки к небу и начала быстро-быстро перемещаться на миллиметры вверх, каждый раз все выше и выше. Со стороны же казалось, что она взлетает. Юбка тянулась за ней вверх, но лоскуты были такие длинные, что их обратные концы все еще лежали на земле. Жозе поднималась все выше и выше, пока лоскуты наконец-то тоже не оказались в воздухе, после чего она резко кинула их вверх, укрывшись в них с головой, и исчезла. Народ ахнул и молча наблюдал, как падают назад на землю одинокие лоскуты ткани, а когда она вдруг появилась из-под маленького покрывала в руках Ольги, раздались оглушительные аплодисменты. Публика ликовала, выкрикивая комплименты артистам и прося повторить номер. В конце концов, они так и не дали сестрам покинуть площадь, скандируя просьбу повторить трюк. Жозе снова взяла лоскуты, все разом замолчали. Она снова сделала себе юбку и начала подниматься вверх. «Ах, как же тут хорошо», — думала она. «Легкий ветер, солнце, прохлада, свобода. Можно перемещаться на огромные расстояния. Вот бы...» Бум! Справа появилась стена, туда больше невозможно было переместиться. Бум-бум-бум! Стены начали появляться отовсюду, перекрывая им возможность к отступлению. Даже вверх пути не было. Жозе оглянулась по сторонам. Она поднялась высоко, и у нее был прекрасный обзор. Поэтому она сразу увидела несколько движущихся в их сторону групп вооруженных вульфандов, а в одной из них мелькнул даже Верховный в сопровождении. Забыв о своем представлении, Жозе переместилась вниз к сестрам. Как в недоумении ахнула публика, она уже не слышала. В это время она кричала: «Там длинный с целой армией, они точно за нами, надо бежать!» «Но как?» — Ольга паниковала. «Повсюду путь закрыт!» Жозе быстро схватила копилку, переместилась на высоту нескольких метров и бросила оттуда все деньги, которые разлетелись маленьким дождем. Конечно, публика на площади была в основном обеспеченная, но также пришло и очень много бедных участников, вроде их знакомых халичи. И таких было немало. Они все бросились хватать выброшенные деньги, создав давку и панику. В итоге через секунду толпа стала неуправляемой. Кто-то стремился в ее центр, чтобы завладеть деньгами, а кто-то рвался наружу, пытаясь выбраться из давки. Это был единственный шанс для сестер вырваться из засады, и они им воспользовались. Выбраться из закрытой зоны под прикрытием бегущей толпы не составило труда. У попытавшихся сдержать периметр бойцов оказалось недостаточно сил, чтобы справиться с обезумевшей толпой, поэтому сестры легко выскользнули из расставленной ловушки. «Вот черт, что он тут делает, вонючий гад? Надо было его сразу прикончить», — возмущалась Жозе. «Это плохо, это очень плохо», — даже обычно спокойная и сдержанная Лана паниковала. «Мы должны срочно предупредить остальных. Длинный знает о нас, о наших планах. Мы убежали, но остальные в опасности». «Нет», — грубо прервала ее Жозе, — «у нас другая цель. Они на шаг впереди нас. Может, остальные уже пойманы. В любом случае, они сами по себе. У нас нет времени на их поиски. Тем более там может быть ловушка. Мы должны любой ценой добраться до площади мира. Наши жизни и жизни всех сестер, прилетевших сюда, ничего не стоят, пока кто-то из нас не произнесет заветные слова. Действуя сами по себе параллельно, у нас больше шанс осуществить задуманное». «И что ты предлагаешь?» – спросил Ольга. «У нас завтра утром встреча на точке сбора». «Мы туда не пойдем и ждать больше не будем. Нужно срочно встретиться с курьером, получить инструкции и пересечь уровень». «А что будет с остальными?» «Они поймут. Старшая сама отдала такие инструкции всем руководителям групп». «Но...» «Никаких но. Мы выдвигаемся в узкий дом к курьеру». Лана с Олей хоть душой и не были согласны с сестрой, но головой понимали, что она права. Раз охота началась, то они просто не успеют ничего сделать для других. Зато потратят на это много времени и раскроют свои позиции, это в лучшем случае, а в худшем попадут в расставленную западню. На них охотились не новички и не обычные станционные законники. Это были настоящие профи. Та скорость, с которой они захлопывали ловушку, была ошеломляющей. Если бы Жозе не оказалась в нужном месте в самом начале их операции и не среагировала бы так быстро, то сейчас ни о какой помощи другим не было бы и речи. В этот раз им повезло, но в следующий результат может оказаться гораздо плачевнее. Жозе заставляла сестер принять правильное, но очень тяжелое решение. Они подчинились, хоть и с большой неохотой. Узкий дом был самой большой гостиницей в общественной зоне, а назывался он так вопреки своему реальному статусу. Его холл был настолько огромен, что мог вместить в себя несколько домов, таких как тот, в котором поселились их знакомые Халичи. Причем никаких поддерживающих конструкций в нем не было. Поднимаясь на десятки метров вверх и распростершись вдвое больше вглубь и вширь, помещение не имело ни опорных колонн, ни стен, ни перегородок, ни навесных элементов, ничего. Огромное мраморное красно-белое поле с сотнями зеркал и витрин, которые визуально увеличивали пространство до бесконечности. И все это пространство было заполнено редкими креслами, диванами, фонтанчиками и искусственными лужайками, нелепо смотрящимися посреди голого блестящего камня. С курьером было оговорено встретиться именно тут, в холле. Чтобы попасть внутрь, сестрам пришлось появиться в ближайшем гостинице закоулке и пешком пройти внутрь. Курьер ждал почти в центре холла, устроившись на маленьком диванчике. Как ни странно, им оказался Вульфанд, но без каких-либо определенных опознавательных знаков. Возможно, он был изгоем или неопределившимся, или просто не хотел афишировать свой статус, что с учетом его деятельности было вполне вероятно. Сестры направились сюда сразу с площади и надеялись лишь на то, что слухи о них не успели расползтись, и курьер не в курсе, что за ними охотятся. «Принес?» – быстро и грубо спросила его Жозе. Она вся была на нервах и не имела никакого желания затягивать это дело. «Конечно», – добродушно ответил курьер. «Вот, в принципе, все инструкции внутри, но будет лучше, если вы прямо сейчас с ними ознакомитесь и при наличии вопросов проясните их для себя». «Нам некогда», – Жозе вырвала у курьера небольшой пакет и, быстро спрятав его себе в кайло, развернулась и пошла прочь. Только сейчас она подумала, что зря взяла с собой Лану с Ольгой. Снаружи они были бы гораздо лучшим прикрытием. «Надо сосредоточиться», — думала Жозе. «Мы торопимся и делаем ошибки. Хорошо, что тут все обошлось, но на будущее надо... Бам! Бам-бам-бам!» Весь холл по периметру оказался перекрыт стенами. Переместиться за его пределы стало невозможно. С четырех разных сторон в здание забегали вооруженные вульфанды. Некоторые из них направились прямо к сестрам. «Они тут!» – громко закричал курьер, указывая на них. Что ж, стены не давали перемещаться за пределы холла, но внутри него все возможности сестер сохранялись. Жозе в одно мгновение переместилась к курьеру и быстрым ударом кулака всадила активированный клинок ему в голову. Рядом появились Лана с Ольгой. Основная масса бойцов выстраивалась по периметру, но несколько бежали в атаку. «Как учили», — коротко сказала Жозе, и все сестры разом переместились. Появились они вблизи одного из бегущих бойцов. Ольга тут же сделала ему подсечку. Он потерял равновесие и полетел на пол. Подоспевшая Лана заблокировала его руки, а Жозе с силой всадила клинок в голову. Закончив с одним, сестры тут же переместились к другому и повторили комбинацию один в один. Второй боец, так же как и первый, пал с пробитой головой. Эту комбинацию они разработали и начали отрабатывать еще на станции приют. Сейчас же первый раз удалось применить ее на практике. И эффект от нее был потрясающий. Бойцы бежали разрозненно, надеясь на быструю победу, и никак не ожидали такого ответа. Один за другим они падали с абсолютно одинаковыми ранами. Сестры работали как конвейер, перемалывая вражескую армию. Только понеся внушительные потери, враг осознал, что происходит, и перешел в оборону. Неудачливые бойцы, оставшиеся на удалении от периметра, тут же попали под мясорубку и были перебиты в несколько мгновений. Тройной неожиданный удар не оставлял шанса даже подготовленным бойцам. Опомнившись от обильной жатвы, Жозе огляделась. Вокруг лежало больше десятка трупов, и повсюду была разбитая мебель. По периметру выстроились оставшиеся бойцы. Их было много, очень много, и почти каждый в руках держал магнитную ловушку. Позади строя солдат стоял Верховный Вульфанд, а рядом с ним, возвышаясь почти на пол головы, стоял Длинный и что-то кричал бойцам. «Указание раздает гад», — прокомментировала его действия Жозе. «У них у всех ловушки», — сказала Лана. «Нам не прорваться», — Ольга уже не паниковала. Она, как и другие, уже переступила ту черту, за которой страх уходит. Остается только решительность. Так всегда происходит, когда человек принимает неминуемость своей гибели, но не сдается. Еще недавно, там, в лаборатории, где их растили, перед ними было только два выбора – умереть или сражаться. Третьего никто не рассматривал, сдаваться никто не собирался. Сейчас же перед ними оба выбора объединились в один – сражаться и умереть. Жалеть себя бессмысленно, переживать можно только об упущенной возможности добраться до площади мира. Ну и еще о нескольких мелочах. «Как же их много! Жаль, до Длинного не добраться, или рискнем?» Жозе оглянулась на сестер. «Что же ты так рано сдаешься?» — спросила Лана. «Пусть подходит», — продолжила она на языке жестов. «А потом мы поиграем в нашу любимую игру. Вы будете прыгунами, а я буду собой». Ольга непонимающе уставилась на сестру, а в глазах у Жозе промелькнул огонек понимания, потом надежды, потом печали, а потом и решительности. «Кто охотников всех скопом в раз проучит прям в торец?» — начала Лана громко скандировать одну из болельщицких кричалок. «Это Лана Сорванец», — чуть слышно на автомате поддержали ее сестры. В глазах у Ольги тоже появилось понимание. «Лана, а как же ты?» — попыталась возразить она. «Кто строителю расскажет, что никакой он не творец?» — громко ответила Лана очередной кричалкой. «Это Лана Сорванец!» кричали сестры сквозь наворачивающиеся слезы. Умирать было гораздо проще, чем бросать друзей. «Жозе, скажи ей», — все еще пыталась переубедить сестер Ольга, хоть в душе и понимала, что это единственный выход. «Кто прыгунов сберег от зла, словно каменный ларец?» — Лана кричала во всю глотку. «Это Лана Сорванец!» — так же громко в один голос поддерживали ее сестры. «Работаем, прорываемся к вентиляционной шахте справа», тихо приказала Жозе, отметая все сомнения и принимая жертву. «Кто защитник лучший здесь? Это Лана, вам Сестры разом побежали влево, это был отвлекающий маневр. Набрав скорость и инерцию, они разом переместились на край доступной зоны к правой стене, оказавшись почти у шеренги бойцов. Ожидать, что они будут не готовы, было глупо. Разом в сестер полетело несколько сетей. Но все их приняла на себя Лана. Она шла в голове и прикрывала собой Ольгу с Жозе. Сеть обволокла ее, но сковать движение не смогла. Она со всего размаху, так как умеет только она, врезалась всем телом во впереди стоящего бойца. Даже несмотря на разницу в весе, Лана оторвала противника от земли и откинула на пару метров вперед. Пробегающая следом Жозе на ходу пинком пробила ему голову, активированным на ноге клинком, а скованная сетями Лана, потеряв равновесие, упала неподалеку от сбитого бойца. Жозе прорвалась вперед и, не оглядываясь на сестру, бросилась к спасительному выходу. Одним резким движением, сорвав с узкой вентиляционной камеры решетку, она обернулась назад, чтобы пропустить Ольгу вперед, но ее не оказалось за спиной. Она возилась рядом с упавшей Ланой, перерезая сети на ней. «Ты что делаешь, дура?» – в истерике закричала ей Жозе. Но было уже поздно. Поняв, что не успевает помочь сестре, Ольга рванулась к выходу, но тут же оказалась сбита с ног метким попаданием сети по коленам. Вот и вторая сестра, вторая ее помощница, упала обездвиженная на пол. Она была в каких-то 5 метрах и одновременно за огромной стеной. Стоит сделать хоть шаг к ней или даже хоть секунду промедлить, наблюдая за ее безуспешными попытками освободиться, и все будет кончено. Все их жертвы станут напрасны. А сейчас важна только конечная цель, все остальное потом. Поплачем тоже потом. Жозе прыгнула в узкий проход и ловко начала карабкаться по лабиринту вентиляции. 2 изгиба, 2 поворота, и вот она, свобода. Преграда пройдена, можно перемещаться. Выход был так близко и так дорого обошелся. Она одна не может выполнить миссию, теперь ей все равно придется попытаться найти других сестер. Но она знала, что сделает все для достижения цели. А еще она знала, что Длинный не переживет этот конгресс.